Между тем, пока Владимир находиться будет на Большой Полтавской дороге, мы расскажем читателям, отчего воспоминания о прежнем знакомстве с Климом Сидоровичем так сильно и неприятно на него подействовало. Но для сего нужно перенестись мысленно за год перед описанную нами в главе сей эпохою.